Неужели я должна прятаться от доктора? Не опускайте полог, пусть он так осматривает. Дзя Джэнь, Дзя Лянь и Дзя Джун ввели доктора Вана. Но он чувствовал смущение, поэтому не посмел идти по главной лестнице, а прошел сторонкой. И, следуя за Дзя Дженем, поднялся на террасу. Две служанки подняли дверную занавеску, и навстречу ему вышел Бао Юй. Доктор Ван проследовал в комнату и увидел матушку Дзя, одетую в шубу из меха барашка. Выпрямившись, она сидела на низенькой тахте. Возле нее стояли молоденькие девочки-служанки, еще не отпускавшие волосы, и держали в руках мухогонки и полоскательницы. По обе стороны расположилось несколько пожилых мамок с опахалами в руках. Остальные служанки в разноцветных платьях и головных уборах спрятались за пологом. Доктор Ван, не смея поднять глаз, торопливо приблизился к матушке Дзя и спросил, как она себя чувствует. Матушка Дзя оглядела доктора с головы до ног и по его костюму чиновника шестого класса поняла, что перед ней придворный лекарь. Она, в свою очередь, приветствовала доктора, а затем, обращаясь к Дзя Дженю, спросила. «Как зовут господина придворного?» «Его фамилия Ван», — поспешил ответить Дзя Джень. «Когда-то при дворе служил доктор Ван Цзюн Сяо, который замечательно определял болезни по пульсу», — заметила матушка Дзя. «Это мой дядя», — ответил доктор, слегка поклонившись и сдерживая улыбку. «Вот как!» — радостно воскликнула матушка Дзя. «Оказывается, мы с вами старые знакомые». Она протянула доктору руку, опустив ее на подушечку, которую подложили ей служанки. Одна из женщин принесла табуретку и поставила ее немного наискось возле столика. Доктор Ван опустился на нее, закинул ногу на ногу, наклонил на бок голову, долго щупал пульс, а потом вдруг поднялся и вышел. «Доктор, наверное, утомился», — высказала предположение матушка Дзя. «Брат Дзя Джень, угости его чаем, да хорошенько». Дзя Джень и Дзя Лянь бросились следом за доктором и повели его в кабинет. «У почтенной госпожи никаких болезней нет», — сказал им там доктор Ван. «Она просто немного простудилась. Лекарства ей пить незачем. Пусть поменьше потребляет жидкостей, да находится в тепле, и все пройдет. Я выпишу рецепт, и если ей понравится лекарство, пусть принимает». Доктор Ван составил рецепт, выпил чаю и собрался прощаться, но в это время вошла нянька с Да Цзэ на руках. «Господин Ван, — попросила она, — осмотрите нашу барышню». Доктор подошел к няньке, положил свою руку на ручку Да Цзэ, другой рукой пощупал ее лобик и велел девочке высунуть язык. Затем улыбнулся. «Если я скажу, что нужно делать, девочка, наверное, будет ругать меня. Но ей нужно лишь поголодать немного, а лекарства ни к чему. Я пришлю пилюли, пусть она проглотит их перед сном с имбирным отваром, и все будет в порядке». С этими словами доктор поклонился и вышел. Дзя Джень взял рецепт, снова вошел к матушке Дзя и передал ей слова врача. Затем он положил рецепт на стол и вышел. О том, что произошло после того, мы рассказывать не будем. Когда доктор Ван ушел, госпожа Ван, Ливань, Финдзе и Бао Чай вышли из-за полога. Госпожа Ван немного посидела возле матушки Дзя, а затем удалилась к себе. Бабушке Лю здесь больше нечего было делать, и она стала прощаться с матушкой Дзя. «Приходи в свободное время», — сказала ей матушка Дзя, и, обращаясь к Юань Ян, приказала. «Проводи бабушку Лю, да как следует. Мне не здоровится, я не могу сама ее проводить.